Люси увидела Митю Клюквина, который учился в параллельном классе, а жил на одной площадке с ней. Заноза остановилась. Клюквин подошел к ней. «Слушай, мне Тетеркина сейчас рассказала, как над тобой в классе насмехались. И я сразу пошел к тебе. Я тебя уже целый час жду. Одним словом, так, хочешь вместе поломоечную машину изобретать?» Люся не сразу ответила. Она долго и внимательно разглядывала своего лопоухого соседа. «А ты умеешь изобретать?» «Ты что, про мой автомат не слыхала?» «Нет». «Понимаешь, такой ящик, а на нем надпись «Автомат для продажи спичек». Опускаешь копейку, а в окошечке появляется еще надпись «Автомат не работает». О нем весь дом знает. Я, наверное, копеек 30 заработал. Все опускают, и никто не обижается, смеются только». Тут Люся вспомнила, что она действительно что-то слышала об автоматическом мошеннике Мите Клюквина. «Я и поломоечную машину почти изобрел». Люся смотрела на Митьку, врет он или нет. Вот только сейчас она убедилась, что не может даже подступиться к такому делу, как изобретательство, а этот лопоухий уже говорит, почти изобрел. «Ну, дальше. Электроплатер, понимаешь?» «Не понимаю». «Мне Тетеркина рассказала, как ты предложила поломоечную машину изобрести. Я сразу понял, что это дело, и пошел к тебе. Прихожу, а твоя бабушка электрическим полотером пол натирает. Я как посмотрел на этот полотер, так у меня шарики и завертелись. Ведь можно же этим полотером полы мыть. Полил пол водой, а полотер надраивает. И можно сделать даже, знаешь как? Можно сделать так, что и воду ведрами не надо таскать. Можно купить кишку, вроде как у клизмы, только длинную-длинную. Кишку надеть на кран в умывальной, провести в класс и из нее поливать. Понимаешь, а?» Никогда в жизни Люся не испытывала столько переживаний, как за один сегодняшний день. Сначала она ликовала, возомнив, что сделала изобретение. Потом она ушла из клуба, как оплеванная, поняв, что ее изобретение еще вовсе не изобретение. Потом она решила, что изобретать могут только люди какие-то совсем особенные. И вот теперь перед ней стоял круглоголовый с торчащими ушами Митька и предлагал удивительно простую вещь — мыть полы не щеткой, а полотером. Что это, изобретение? Люся прикинула в уме. Натирать пол гораздо легче электрополотером, чем обычной щеткой. Значит, и мыть его будет легче, если только водить по нему полотером, а драить его будут щетки. Заноза очень пристально смотрела в круглые Митькины глаза. «Слушай, а почему ты говоришь, что почти изобрел?» «Потому что я придумал, как мыть пол, а как его насухо вытирать, еще не придумал. А это самая грязная работа. Только сначала полотер испытать надо, будет он мыть или нет, а то, может, я чего-нибудь не учел». «А как испытать? Кишку надо купить?» «Сначала можно без кишки. Просто из чайника будем пол поливать. Главное проверить, хватит у него силы, чтоб мыть или нет». Заноза очень близко придвинула свой нос к носу Клюквина. Между носами она поставила торчком указательный палец. «Митька, слушай меня. Никуда сегодня из квартиры не выходи. Как только наши уйдут, я тебе позвоню. Митька, ты будешь сидеть дома?» «Ага, буду». И они разошлись.